Тогда барыня принялась опять за чтение любовных романов, опять стала все перекладывать в своих шкафах и комодах. Барин углубился больше, чем когда бы то ни было, в сложные пасьянсы и в пересматривание своей коллекции трубок. И опять началась переписка, робкая и редкая вначале. Она скоро участилась и приняла самый отчаянный характер. Я сбилась с ног, бегая, передавая всевозможные угрозы, сложенные в виде сердца, из комнаты барыни в кабинет барина. Боже, как мне было смешно! Спустя 3 дня после описанной сцены, читая какое-то послание барина на розовой бумаге с его гербом, барыня побледнела и вдруг спросила меня задыхающимся голосом. «Селестина, как вы думаете, барин в самом деле может покончить с собой? Видели ли вы у него какое-нибудь оружие в руках? Боже мой, если он вдруг убьет себя!» Я разразилась хохотом прямо в лицо барыни. И этот смех, который вырвался у меня помимо моей воли, становился все сильнее и сильнее. Я думала, что я умру, что меня задушит этот смех, который давил мое горло, который как буря поднимался из моей груди. Барыня на минуту остолбенела перед этим взрывом смеха. «Что такое? Что с вами? Почему вы так смеетесь? Замолчите же! Не угодно ли вам сейчас же замолчать, противная женщина?» Но я продолжала смеяться. Я не могла перестать. Наконец, немножко передохнув, я вскричала. «Ах, нет! О, как все это глупо!» Конечно, я в тот же самый вечер должна была оставить этот дом и очутилась еще раз на мостовой. Собачье ремесло. Собачья жизнь. Удар был силен, и я сказала себе, но слишком поздно, что никогда больше я не найду такого места, как это. Там я имела все: хорошее жалование, всевозможные доходы, мало работы, свободу, удовольствие. Нужно было только оставаться здесь жить. Другая на моем месте, не такая сумасшедшая, как я, могла бы отложить там много денег, могла бы понемножку сшить себе красивое белье, красивые платья и устроить мало-помалу полное и очень шикарное хозяйство. Только 5 или 6 лет, и кто знает, можно было бы и замуж выйти, заняться маленькой торговлей, жить у себя, не бояться нужды и случайностей, быть счастливой, почти дамой. Теперь же начинается опять новый ряд бедствий, новое оскорбление судьбы. Мне было ужасно досадно, что все это так случилось, и я страшно злилась. Злилась на самую себя, на Вильяма, на Евгению, на хозяйку, на весь мир. И непонятно, необъяснимо. Вместо того, чтобы уцепиться и удержаться на своем месте, что было очень легко с таким человеком, как моя барыня, я упорствовала в своем безумии и отвечала нахально на все ее замечания. Я сделала непоправимым то, что можно было бы поправить. Не странные ли вещи происходят иногда в нас? На вас нападает какое-то безумие, неизвестно откуда, неизвестно почему. Оно вас охватывает, потрясает, возбуждает. Оно заставляет вас кричать, оскорблять других. Охваченная таким безумием, я осыпала барыню оскорблениями. Я попрекнула ее низким происхождением, ее отцом, матерью, ложью, фальшью всей ее жизни. Я плевала ее мужа. И мне стыдно становится, когда я думаю об этой сцене, и страшно, что мой рассудок так часто охватывает припадки ярости, которые толкают меня на ругань, вызывают во мне желание убить. Как я не убила, не задушила свою хозяйку тогда, я положительно не знаю. Между тем, Бог видит, что я не зла, и теперь, когда я пишу эти строки, я опять вижу перед собой эту бедную женщину, я вижу ее беспорядочную, грустную жизнь с этим ничтожным и трусливым мужем. И мне становится бесконечно жаль ее, и мне хотелось бы, чтобы у нее хватило сил расстаться с ним, и чтобы она была счастлива теперь.